Глава третья. Эпиграф. Есть в рельсах железнодорожных пророческий и смутный зов благословенных, невозможных, не спящих ночью городов. Арсений Тарковский. А мне бы лишь в окно влюбленно. Давненько дальний поезд не вез меня в края. Зачем-то людям надо ехать, плыть, лететь, зачем-то тратить деньги, жить без удобств, чтоб видеть землю. Так кровь должна бежать по жилам, а остановится, и организм умрет. Сибирь. Плоский плат до горизонта. Так простодушно, первозданно цветет цветами. Безлюдно. Из окна смотрю, нет, не отстраненно, глаза приметы ищут. Здесь тракт был, знаменитый кандальным звоном. Был современником звона этого, он путешествовал, и вот что записал. Вся кровь во мне застыла. Сибирь. Она преследует меня повсюду и леденит, как птицу взгляд Василиска. С какими чувствами, с каким отчаянием в душе бредут по этой проклятой дороге несчастные колодники. А я, скучающий путешественник, еду по их следам в поисках впечатлений. Что за страна? Бесконечная, плоская, как ладонь, равнина без красок, без очертаний, вечные болота, изредка перемежающиеся ржаными полями да чахлым овсом. Нет, не согласна. Бедна, но не убога земля наша. Ждет пахаря. Как долго едем? Цветы мелькают вдоль полотна, но цепенеет горизонт. Тропинка тянется и скоро ниткой тонкой рвется. Ведь был же здесь когда-то тракт, куда же он делся? И были избы в два ряда, приворожились взглядом на дорогу. Не пропустить бы ничего. Глядит-ка, пыль завьялась, знать кибитка, вон и конвой. Внутри седок томится, жар, слепни да мухи. Нет пути конца, дорога вьется, так долго лишь терпение народа. И так же время здесь мучительно протяжно. Но вот уже заутренники стынут индивея, снежинки первые летят. Когда же? Где конец пути? Да и нет пути. Путь снег занес, белым бело, не видно ни ямщика, ни лошаденки, ни верха нет, ни низа. Зима и смерть чудятся вам, бессменно парят над этой страной. Северное солнце и климат придают могильный оттенок всему окружающему. Спустя несколько недель ужас закрадывается в сердце путешественника. Уж не похоронен ли он заживо, мерещится ему, и он хочет разорвать окутавший его саван, бежать без оглядки из этого сплошного кладбища, которому не видно ни конца, ни края. Как перегоны длинны, как мерзок мой сосед, и нет терпенья ногами по земле пройтись. Но все когда-то кончается. Похоже, мы к городу большому подъезжаем, задворки, гаражи, железо ржавое, граффити, некрасивые цветы, но города не видишь, как обычно. Стоим, а вокзала нет, он загорожен поездами. Гуляй по коридору между двух составов. Главный цвет Транссиба — копоть, хотя давно уж паровозов нет. И дух един, сортирный, на тысячи километров. Но гуляем, как одна семья, вдыхаем. Здесь все свои, и пьяный, и убийца, и проводница наша, родня вагонная. Когда же конец гулянью? Скорей бы тронуться. Гудок. И рады, снова собрались в купе, в коробочку, все в сборе, все по ранжиру потных тел, в морилку, с трофеями, бутылки и пирожки сладка. Подавленный такими невеселыми думами, ехал я по большой сибирской дороге. Вдруг, вглядевшись вперед, я заметил вдалеке. Передо мной настоящие изгнанники во плоти и крови, несчастные страдальцы, пешком идущие в страшную сибирскую тайгу, где им суждено погибнуть вдали от всего, что им дорого. Ведь это не преступники, это поляки, герои долга и самоотверженности. Слезы душили меня, когда мы поравнялись с несчастными, около которых я даже не осмелился остановить экипаж. Партия ссыльных состояла из 6 человек, которых сопровождало 12 всадников. «Скажите, за это ли бесчеловечное пространство пошли вы на площадь? К нему у вас сыновняя любовь или к народу? Но что есть народ? Тот, что со мной в купе? Ведь вы отринули жену, дитя, тепло гнезда, всю жизнь, устроенную славно. Вы готовы ль к утратам понести, вопреки вам упрекам, построить на сенатской полки?» Но этого никто еще сказать не смог. Что есть любовь к отчизне? Смотрю в окно. Как там седок? В башлык закутан, молчит. Он не замерз ли насмерть? Он дремлет. Дремлет и конвой. Не спите, ваше благородие, вы побелели. Пусть конвойный вам разотрет лицо, он обязан доставить вас живым. К вам медведица Россия вплотную подошла понюхать. Живы ли еще?